Спаси и сохрани. «Где только смертонька моя бродит?» — пожаловалась бабка Серафима и, словно соболезнуя хозяйке, под грузным телом всхлипнула панцирная кровать. В ответ на такие слова жены дед Михей лишь пожал плечами. Как и всякий, вдосталь побродивший по белу свету, понимал, что в жизни человека бывают моменты, когда смерть воспринимается не старухой с косой, а избавительницей. Но так как молчание могло быть истолковано двояко, молвил: «Костлявая вроде почтарочки с пенсией. В положенный день тюрики-макарики мимо двора не пройдет. Поэтому ждать ее прежде срока — зряшняя трата нервов. Ты лучше соберись силами и давай выдвигаться поближе к подвалу. Слышь, возле коровников опять стреляют». «Слышу, но никуда не пойду. Хватит прошлого раза. Уронил с крыльца, чуть вторую ногу не поломала». «Еще скажи, что сделал это тюрьки-макарьки нарочно». «Никто тебя не корит, сама виноватая. Мыслимое ли дело? Центнер весу к старости нажила. Тут не только грыжа, пупок у мужика развяжется, если на горбу такую тяжесть таскать. Так что иди сам в свой подвал, надо ж хоть одному уцелеть. Обоих убьют, куры с голоду околеют, лихие люди барахлишко последнее растащат. Ты только табуретку с тряпьем подвинь, за что кое-что требуется, и костыли у изголовья поставь, они пусть стреляют, не впервой». Дед Михей возражать не стал. Но не потому, что в бабкиных словах имелась логика. Он просто решил вернуться к начатому разговору чуть позже, после того, как утвердит на ступеньках подвала заготовленные еще вчера доски. Вот уж который день кряду мастерит бабки эвакуатор. Для этого приспособил к садовой тачке старое кресло и хорошенько смазал солидолом ручную лебедку. Остались мелочи, устранение которых позволит забыть о взятой в гипс бабкиной ноге и собственной грыже. Добросовестно выполнив наказы, облачился в испятнанный сигаретным пеплом полушубок и вышел на крыльцо. Во дворе пахло подтаявшим навозом и сгоревшим порохом. Запахи исходили от заброшенных коровников и силосной траншеи, из которой торчала башенка боевой машины пехоты. «Сколько раз говорилось, тюрики-макарики, — проворчал дед Михей, — не трожь говнецо, она и смердеть не будет». Однако стрелок боевой машины, адресованный ему претензию, пропустил мимо ушей. Точно так же не слышал он и журчания небесных колокольчиков, которыми жаворонки приветствовали весну. И вдобавок был слишком занят, вколачивал короткие очереди в степь за околицей. Отсюда, со двора, деду Михею видны коровники, поле со свалявшимися лохмами ржи, самосейки и окаймленные ошметками снега козырьки окопов на отстоящем за километр от хутора половецком кургане. Венчали горушку скелет геодезической вышки и прикрепленный к нему флаг цвета заношенных подштанников. А еще на кургане валялся опрокинутый броневичок и еще какая-то железная ветошь, скорее всего, останки павшего на поле боя бензовозом. У окопавшихся в степи тоже имелся свой стрелок. Судя по всему, он затаился в наружке под опрокинутым броневичком. Правда, дуэль на какое-то время прекратилась. То ли окопавшийся под панцирником пулеметчик наконец понял, что бронированная дичь не по зубам, то ли его угомонили осыпавшие курган осколки мелкокалиберных снарядов. «Ну вот», — горестно молвил дед Михей, — «а я, тюрики-макарики, что говорил?» «Размялись, теперь говнецо начнут большими лопатами кидать. Главное — начать, а потом чем посерьезнее станут лупить». Хотел добавить к сказанному, однако в балочке за хутором послышалось ворчание танковых моторов, поэтому сплюнул себе под ноги и полез в подвал крепить доски, по которым должен ходить вверх-вниз, уже готовый к работе эвакуатор. Дед Михей не счел нужным прежде срока раскрывать свои планы. Поэтому бабке Серафиме оставалось лишь гадать, что означает пришедший на смену по стрелушкам стук молотка. — Да чего шебутной старик, — сказала она, — горит все на нем. Особенно носки. Вон целый ворох протертых на пятках скопился. Однако в словах ее имелось больше одобрения, чем укором. Сама даже в теперешнем своем состоянии находила занятия. Картошка начистит, петли на дедовом полушубке суровыми нитками обновит, или, как сейчас, устроит ревизию обносившемуся барахлишку. — Ты, — сострил однажды дед Михей, — и на смертном одре работенку найдешь. К примеру, тюрики-макарики ленты на венках начнешь поправлять. Шутка получилась корявой. Но бабка Серафима оставила ее без внимания. Понимала, хотел похвалить, а остальное — по боку. И вообще не имелось повода обижаться. Дед и в хмелю, улыбчив, если тюкнет себя молотком по пальцу, кроме тюрики-макарики, иного не слышала. Скажет, словно удивился случившейся промашке. Однако своенравен. Велено отправляться в подвал, а он стучит и стучит молотком. Поглядеть бы, чем занимается, да спаленка с другой стороны дома. Зато единственное окошко все равно, что рамка, в которую вставлена весенняя акварель. В верхней ее половине небо цвета проклюнувшихся сквозь снежную скорлупу пролесок. Где-то там, в подсвеченной и сливающими сугробами синеве, должны раскачиваться крылатые колокольчики. Чуть ниже, посреди акварели, зыбится пологий холм. На нем смурноликие сорняки стерегут поврежденные колосья все той же ржи самосейки. Поэтому холм одного колеру с грязной холстиной, поверх которой запеклась сукровица. Так же ревностно сорняки стерегут подорвавшийся на мини комбайн. Правда, сейчас он ничем не напоминает бабке Серафиме зеленую игрушку. Огонь и туманы нарядили его в ржавые одежды. Часть акварели, а именно то место, где холм скатывается к пересыхающему летом и сейчас, наверное, взбунтовавшемуся ручью, застят ивы, в прическах которых пробиваются предвестники тепла, желтые пряди. А еще бабке Серафиме хорошо видна пытающаяся заглянуть в окошко яблонька с забинтованным мешковиной стволом. Упавшая посреди огорода мина нанесла деревцу еще несколько увечий, однако менее существенных. Поэтому дед Михей ограничился тем, что повыдергивал застрявшие осколки плоскогубцами, а раны залепил садовым варом. Только бабка Серафима все равно печалится за судьбу деревца, чьи плоды к исходу лета наливаются таким солнечным жаром, что о них можно ожечь ладони. А больше всего яблонька радует весной, когда заливает спаленку розовым сиянием. «Выживет ли после такого?» — однажды засомневалась бабка Серафима. «Обязательно!» — заверил дед Михей. «Не имеет права прежде срока погибнуть, тюрики-макарики, то, что делает землю похожим на рай. А когда он, этот срок, наступает?» «Ты о том Господа поспрашивай. Не меня. Мое дело в навозе копаться да молотком стучать». Вот и сейчас стучит молоток во дворе. Только как-то глухо. Будто, торопясь отделить умершего от живых, вколачивает в крышку гроба гвозди и сурово железом. Неудачное сравнение заставило бабку Серафиму поежиться. Однако прохудившийся носок уронила на одеяло по другой причине. Вначале прошумела над крышей стая скворцов, затем в ряду нечесанных ив выросло черное с огненными прожилками дерево, за ним второе, третье. Что было дальше, бабка Серафима не видела. Она откинулась на подушке и прикрыла глаза рукой, в пальцах которой были зажаты игла с ниткой. Точно так же поступала в детстве, когда отказывалась лицезреть опрокинутую на скатерть молочную крынку по траву. Только прошлое, подобно укатившимся за окоем грозам, к куда горше настоящее. Это все равно, что сравнивать шлепнувшую по попке ладонь матери с карающей десницей Господа. Может, смилостивиться, а может и воздать за грехи тяжкие. Правда, таковых за бабкой Серафимой не водилось. Да и за дедом Михеем тоже. Чтобы грешить, надо иметь свободное время, а его у них отродясь не было. Все забирало тяжелое, как у всякого подверстанного к земле, работа. Впрочем, на небесах могли иметь свое мнение, ведь почему-то наслали войну, которая вырвала бок у яблоньки любимицы и которая сейчас грызет душу ее хозяйки. По-другому не скажешь. Страх совсем не то, каким он представлялся в мирное время. Это подтвердит всякий, будь то кошка или человек, кто познал горечь пыли полувековой давности, которую выплескивают уголки застигнутого бомбардировкой дома. «Смертонька!» — молвила, не отнимая руки, зажатой в пальцах иглой с ниткой, от глаз. «И где ты, смертонька, ходишь? Почему не хочешь забрать меня из этого ада?» И небеса вняли бабкиным молитвам. Дом вздрогнул, словно остановленный снарядом панцирник, и вопль разлетающегося оконного стекла известил о конце света. «Дед!» — позвала бабка Серафима. «Ты живой?» Но откликнулась лишь сорванная с навесов и теперь опрокинувшаяся на пол входная дверь. И сразу же стала зябком. Казалось, спаленку захлестнуло холодное вперемешку с гарью половодьем. Кое-как, дотянувшись до поверженных костылей, поднялась на кровати. Расстояние от спаленки до сеней в молодости бабка Серафима пролетала игривым ветерком, а теперь оно показалось ведущей в никуда полевой дорогой. Видно, так уж устроен земной путь всякого живого существа. На рассвете мчится по заросшей весенними ирисами долине, а вечером едва карабкается на холм. И чем ближе ночь, тем круче подъем. А здесь еще костыли, будь они неладные, норовят подсунуть мелкую пакость. Это только считается, что они помощники захромавшему. На деле же цепляются за малейшую неровность. Былинку, черепки сброшенного с подоконника цветочного горшка, усыпанный стеклом пестрый половичок, и уж совсем неодолимая оказалась распростершаяся поперек сеней входная дверь. Впрочем, бабке Серафиме не пришлось расходовать остатки сил на штурм столь серьезного препятствия. Да и звать запропастившегося деда Михея не имело смысла. Какой резон окликать человека, если на крылечке вперемешку с кирпичным крошевым и щепками валяются обрывки полушубка. И тогда бабка Серафима вновь закрыла лицо рукой, точно так, как делала это в детстве, когда не желала видеть разлитое молоко, учиненную теленком по траву и сердитое лицо матери. «Господи!» — взмолилась она. «Как же так? Я ведь для себя смертоньку просила». Однако никто не ответил бабке Серафиме. Жаворонки унесли свои колокольчики подальше от линии фронта, а стрелок, затаившийся в силосной траншее боевой машины пехоты, был слишком занят делом. Он всаживал гремящие очереди в ощетинившийся сорняками курган, и степь отвечала ему той же монетой.